Глава третья. Демократический плацдарм. Европа является естественным союзником Америки. Она разделяет те же самые ценности. Разделяет главным образом те же самые религиозные взгляды. Проводит ту же самую демократическую политику. Является исторической родиной большинства американцев. Прокладывая путь к интеграции государств наций в коллективный, надгосударственный, экономический и, в конечном счете, политический союз, Европа указывает также направление к образованию более крупных форм постнациональной организации, выходящей за узкие представления и деструктивные эмоции, характерные для эпохи национализма. Это уже самый многосторонне организованный регион мира. Достижение успеха в области политического объединения этого региона может привести к созданию единой структуры, объединяющей 400 миллионов человек, которые будут жить в условиях демократии и иметь уровень жизни, сравнимый с тем, который существует в Соединенных Штатах. Такая Европа неизбежно станет мировой державой. Европа также служит трамплином для дальнейшего продвижения демократии вглубь Евразии. Расширение Европы на восток может закрепить демократическую победу 90-х годов. На политическом и экономическом уровне расширение соответствует тем по своему существу цивилизаторским целям Европы, именовавшейся Европой Петра, которые определялись древним и общим религиозным наследием, оставленным Европе западной ветвью христианства. Такая Европа некогда существовала задолго до эпохи национализма и даже задолго до последнего раздела Европы на две части, в одной из которых господствовало американское влияние, в другой – советское. Такая большая Европа смогла бы обладать магнетической привлекательностью для государств, расположенных даже далеко на востоке, устанавливая систему связей с Украиной, Белоруссией и Россией, вовлекая их во все более крепнущий процесс сотрудничества с одновременным внедрением в сознание общих демократических принципов. В итоге такая Европа могла бы стать одной из важнейших опор, поддерживаемой Америкой крупной азиатской структуры по обеспечению безопасности и сотрудничества. Однако, прежде всего, Европа является важнейшим геополитическим плацдармом Америки на европейском континенте. Геостратегическая заинтересованность Америки в Европе огромна. В отличие от связей Америки с Японией, Атлантический альянс укрепляет американское политическое влияние и военную мощь на евразийском континенте. На этой стадии американо-европейских отношений, когда союзные европейские государства все еще в значительной степени зависят от обеспечиваемой американцами безопасности, любое расширение пределов Европы автоматически становится также расширением границ прямого американского влияния. И наоборот, без тесных трансатлантических связей главенство Америки в Евразии сразу исчезнет. Контроль США над Атлантическим океаном и возможности распространять влияние и силу вглубь Евразии могут быть значительно ограничены. Проблема, однако, заключается в том, что истинной европейской Европы, как таковой, не существует. Это образ, концепция и цель, но еще не реальность. Западная Европа уже является общим рынком, но она еще далека от того, чтобы стать единым политическим образованием. Политическая Европа еще не появилась. кризис в Боснии стал неприятным доказательством, если доказательства все еще требуются, продолжающегося отсутствия Европы как единого организма. Горький факт заключается в том, что Западная Европа, а также все больше и больше и Центральная Европа, остаются в значительной степени американским протекторатом. При этом союзные государства напоминают древних вассалов и подчиненных. Такое положение не является нормальным как для Америки, так и для европейских государств.